Оказывается, и в Турции номер в ухе обладает той же прямо-таки международной важностью, что и в Англии. Выгрузка шла с Одиссы медленно. Электрик, видимо, починил все на живую нитку, потому что подъемник нет-нет, да и застывал в воздухе на несколько гнетущих минут. Карл ругался, дергал рычаг, и подъемник приходил в движение. Солнце жгло нестерпимо, но, к счастью, фургоны стояли в тени ангара. Внутри них рогатых пассажирок ждали сено и вода, так что они чувствовали себя недурно, чего никак нельзя было сказать про фермеров и меня. Я был небрит, грязен, весь в поту с головы до ног и изнурен голодом, хотя всего лишь надзирал за разгрузкой, то забираясь в самолет, то спускаясь на землю. А что должны были испытывать Джо и Ноэль, уламывая заупрямившихся коров, не берусь даже вообразить. И все время близко-близко маячил Стамбул, оставаясь недостижимым. Время шло, капитан не возвращался. Молодые американцы Эд и Дэйв часто подходили взглянуть, как продвигается ремонт мотора. Несколько раз они останавливались поболтать со мной и рассказывали про свою жизнь и работу. На редкость симпатичные ребята и такие беззаботные. Они и расхаживали, засунув руки в карманы, которые, как мне довелось узнать позднее, содержали целую коллекцию монет десятка другого стран. Песеты побрякивали о драхмы, гульдены, лиры, центы, кроны и шиллинги. Старый самолет переносил Эда и Дэйва из одного уголка мира в другой. Вольные, как птицы, они безмятежно встречали каждый новый день, каждую новую страну. И совсем еще мальчишки успели повидать на своем коротком веку чуть ли не весь свет. Смелые искатели приключений на современный лад. Последняя тёлка поднялась в фургон часов около 4, и осмотр быстро приближался к концу. Ко мне подошел Ноэль. Рубашка мокрой тряпкой прилипла к его груди. Он сказал, утирая запястьем мокрое лицо. «Джим, а мой желудок, небось, думает, что я себе глотку перерезал, не иначе?» «И мой тоже, Ноэль», — ответил я. «Меня от голода просто мутит. В последний раз я ел почти сутки назад, и то бутерброды». «А я бы и от пивка не отказался», — добавил Джо. «Пить хочу, просто смерть». Но муки пока еще не кончились. Турецкие ветеринары осматривали каждое животное весьма обстоятельно, однако никаких претензий не предъявляли и были как будто вполне довольны тем, что видели. И вдруг эта идиллия разом оборвалась. Прячась от солнца под крылом Геракла, мы заметили, что среди ветеринаров возникло некоторое замешательство. Они по очереди заглядывали в ухо одной из последних тёлок и перебирали пачки листков, которые держали в руках. И невооруженным глазом было видно, что случилось что-то неладное. Сгрудившись, они совещались между собой и отчаянно жестикулировали. В конце концов старший крикнул. «Мистер Хэрриот, будьте добры, подойдите сюда!» Я пошел к фургону. Фермеры последовали за мной. «Мистер Хэрриот», — продолжал турок, «мы обнаружили неправильный номер». Смуглое лицо побледнело. Губы подергивались. Его коллеги также явно пребывали в глубоком расстройстве. Я мысленно застонал. Произошло немыслимое. Какой-то особенно высокий ветеринар с сурово застывшим лицом, эффектным взмахом руки, указал мне на самозванку. Я поднялся в фургон и заглянул ей в ухо. «Номер 15-й». Столь же эффектным жестом он протянул мне пачку листков. В каждом указывались приметы, возраст и номер животного. И действительно, номер 15-й в них не значился. Губы у меня искривились в подобие улыбки. Откуда мне было знать, несу я ответственность за подобную промашку или нет? Вроде бы номера в нашем списке при погрузке все сошлись. Неужели я допустил какой-то страшный ляп? В чужой стране это казалось особенно жутким. Я обернулся к Джо.